Глава пятая. Заботы короля Швеции. Для королевства Швеции первая половина XIII века была временем смут, мятежей и междоусобиц. За верховную власть с переменным успехом и кровопусканием конкурентам боролись конунги из трех могущественных родов – Стенкеля, Сверкера и Эрика. Во внешней политике шведы признавали верховенство на Балтике датской короны, однако старались проводить и свою независимую политику, прекрасно понимая, что с данами шутки плохи. Стоит только довериться этим потомкам-викингам, и мигом станешь их самой захудалой провинцией, еще и предварительно ограбленной подчистую. Одно радовало. Сейчас Вальдемару II было явно не до Скандинавии. Он был полностью занят войной с Ганзой и с ее союзниками. У короля Швеции Эрика XI Шепелявого было сейчас несколько забот. Самый главный из них было укрепление своей власти в королевстве. И, будучи бездетным, задача эта представлялась ему далеко не из легких. Нельзя было забывать, сколько претендентов на верховную королевскую власть в стране только и ждали случая, чтобы ее заполучить. Мать Эрика, дочь датского короля Вальдемара I и его жены Софии Владимировны Новгородской, кроме сына, родила мужу еще и трех дочерей — Марту, Ингеборгу и Софию. Все герцогини были пока не замужем, и можно было бы уже серьезно подумать, как использовать их перспективное замужество для укрепления своего весьма непрочного положения на шатающемся троне. Да и с появлением племянников посмертная передача власти в руки своей же линии рода представлялась королю вполне даже разумной. Главным тут, конечно, было, чтобы родные сестренки с племянниками не отправили бы его на тот свет пораньше, чем планировалось. Но до этого еще было далеко, а вот присматривать перспективную партию в королевских дворах Европы следовало уже сейчас. Еще одной заботой правителя было желание и возможность прирастить новые земли к королевству, да и вообще следовало направить кипучую энергию своих подданных на кого-нибудь из внешних врагов, дабы найти им применение в войне за родную корону, но никак не во внутренних разрушительных для страны мятежах да склоках. И идеальным направлением для такой экспансии представлялось Эрику восточное направление. По ту сторону Ботнического залива лежали языческие земли Тавастланда, населенные финскими племенами Суми и Еми. За ними же лежали земли племени Карелы, а следом уже богатые русские земли Новгорода. Ярлы, крупные шведские феодалы и католическая церковь, все они, каждый по-своему, были заинтересованы в большом походе на восток. При всем при этом никак нельзя было допустить ухода из-под власти шведской короны и своих исконных земель. Особенно это касалось Готланда, огромного острова, лежащего к югу от материковой Швеции примерно в 100 верстах. Жители Готланда вели активную торговлю и занимали ведущие позиции в посреднической торговле на Балтике между Восточной и Западной Европой. На побережье острова существовала целая система удобных гаваней, которая в русских летописях называется Готским берегом. Готландские купцы имели свой гостиный двор в Новгороде, а в 1161 году вообще заключили договор с саксонским герцогом Генрихом Львом относительно режима торговли на Готланде и в немецкой Галштинии. Готландцы рано подчинились верховной власти шведского конунга. Произошло это еще до конца IX века, которая со временем только все более и более усиливалась. Так, в обмен на торговые привилегии в материковой Швеции и на других островах королевства, они приняли на себя обязанность платить ежегодный налог казне и после христианизации участвовать в военно-морском ополчении Швеция-Ледлунге. Но во всех внутренних делах островитяне сохраняли пока полную самостоятельность. Верховным органом готландского самоуправления был Альтинг, всеобщий Тинг Гутов, то есть собрание всех людей, который концентрировал в себе высшую власть на Готланде со всеми такими ее аспектами, как суд, налоги, военное дело, внешняя и внутренняя политика, законодательство. На этот остров издавна с аппетитом поглядывала владычица морей Дания, прекрасно понимая, что откуси она у Швеции такой завидный кусок, да размести в его гаванях свой военный флот, и тогда вся Восточная Балтика была бы у нее под контролем. Оставалось только дело за малым — разбить Ганзейский союз. И тогда уже никто не посмеет отвергнуть ее притязания. «Собирайся, Марта, пришло время навестить этих своенравных гутов. Островитяне должны раз от раза видеть своих властителей, чтобы не забывать, под чьей они там короной живут». Напутствовал свою сестру в зале королевской резиденции столицы Упсалы король Эрик. «Ты присутствуешь там на главном тинге в качестве почетного гостя. Помолишься в кафедральном соборе Святой Марии в главном городе Висбю. Его только что отстроили там с таким размахом. Глядишь, и пошлют тебе небеса завидного жениха». «Пора бы уже», — усмехнулся король, глядя на высокую, стройную, голубоглазую девушку с длинными светлыми волосами, собранными в тугую косу. Марта, словно яркий весенний цветок, была полной противоположностью своему болезненному венценосному брату. Прозвище Эрика XI «Шепелявый» восходило к строкам рифмованной хроники Эрика, в которой говорилось, что конунг не твердо владел языком, был шепеляв, да к тому же еще и хром. Очевидно, он страдал от рождения травмы головного мозга, которая и вызвала дефект речи и его хромоту. Красота же сестры на фоне короля только подчеркивала все ее достоинства. Но надо сказать, что кроме физических достоинств, Марта обладала еще и живым умом, знала несколько языков, читала труды античных авторов и вполне себе могла поддержать спор о различиях во взглядах двух древнегреческих философов Аристотеля и Платона. По меркам Средневековья она была уже совсем взрослой, ей шел 23-й год. Но, как видно, обременять себя узами брака герцогиня вовсе не спешила. И уже далеко не первый претендент на ее руку, сердце и приличное приданое уходил во свояси в конфузе и в смятении. Язычок у герцогини был острый. А выставить на посмешище высокородных и чванливых болванов у нее получалось превосходно. «Эрик, ты же знаешь, что я не стремлюсь к замужеству. Имей в виду, если ты еще раз пришлешь свататься ко мне очередного набитого дурака, я просто уйду в монастырь. И знай, что архиепископ меня поддержит. Уж он-то будет очень рад заполучить к себе такую высокородную и скромную монашку». Театрально закатив глаза, с придыханием проговорила хулиганка. «Боюсь, сестрица, что с такой послушницей из монастырского прихода напротив все монашки с прислужницами разбегутся. Да и у нашего архиепископа терпение не настолько крепкое, чтобы спокойно терпеть все твои взбалмошные выходки», — проворчал король. «Все это славянская кровь нашей бабушки. Так что держи себя в руках, сестра, и веди, как подобает особым королевской крови. По поводу же твоего замужества долго тянуть я тоже не намерен. Мне нужен наследник из нашего рода Эриков, чтобы укрепить центральную власть и не ввергнуть страну в пучину хаоса и кровавой междоусобицы. А ты, как и все остальные сестры, должна мне в этом помогать. Неужели непонятно, что возьми власть в свои руки люди родов Стенкеля и Сверкера, то вас в первую очередь предадут смерти как первых конкурентов на верховную власть», — прошипел разозленный король. Марта приблизилась, обняла брата и погладила по голове. Она на 2 года была его старше, и рано оставшись без матери, искренне его жалела и любила. «Хорошо, Эрик, не злись. Я буду покорна своему королю и постараюсь ему помогать во всем. Обещаю», — покладисто прошептала на ухо Марта. «Только не спеши меня выдавать замуж. Ты же не хочешь сделать свою сестру несчастной?» «Хорошо», — вздохнул король. «Будь по-твоему. Я пока не буду спешить. Может быть, судьба услышит мои молитвы и сама пошлет вскоре тебе достойного избранника». «Когда отправляться в Готланд, король?» Марта отошла и слегка склонила голову, подчеркивая этим уважение и покорность брату. «Думаю, через неделю, если не подведет погода. Возьми с собой Ингеборгу. Девочке скоро исполнится 16, и ей пора бы уже начать заниматься делами семьи. Может быть, хотя бы она не заставит своего брата волноваться о продолжении рода». И он с иронией посмотрел на старшую сестру. «Я буду только рада, Эрик. Только рада!» — мило улыбнулась Марта. «Мне кажется, в ее жилах течет гораздо меньше славянской крови, чем у меня». И они уже вместе совершенно искренне рассмеялись.